Когда я пришел, Серафима дома не было. Луна поднялась высоко. Млечный путь растаял в ее свете, как полоска снега. Навозная куча у сарая сверкала, словно вся состояла из жемчужных зерен. Кабанчик Яшка визжал, требуя ужина. Я наскоро набросал в корыто холодной картошки, подлил воды с молоком, размешал и отнес Яшке в сарай. Он ткнулся пятаком в мешанку и нагло завопил. У него были свои причуды у Яшки, любимца Серафимы. Он ничего не ел без тюльки. Эта бабка его приучила. Она-то как раз тюльки видеть не могла. Но это был единственный продукт, которым кооперация снабжала глухарчан. Я с трудом отыскал тюльки, завернутые в листья лопуха. Они лежали в старой рассохшейся кадушке. Мы честно разделили тюльки с Яшкой. По-моему, он был очень неглупым существом. «Такие дела, Яшка», — сказал я. «Никакие наши дела. Тюльки мы с тобой, Яшка. Мелочь пузатая». Серафима пришла после 12, когда я лежал на дощатой своей кровати, согреваясь под полушубком и редном. Будильник, оставленный фронтовыми хирургами, уже прозвенел. Серафима задела медную яндовку, что лежала на крышке катки с колодезной водой, и она грохнулась о твердый глиняный пол с колокольным звоном. «Вы что, бабуся, подгуляли?» — спросил я. «Еще бы не подгулять», — ответила она весело. «Еще бы, когда после немцев первого приняла. Праздник. Ой, со смеху с ними недотепами подохнешь. Девки 18, дура-дурой. А бабки вокруг собрались, забыли, какое оно дитё. На похоронах научились плакать, а про рабёнков, про немовлят все начисто позабывали». «Кто же это постарался?» — спросил я. «Да Ермаченкова, парашка. Ой, лихо, уморили со смеху. Кривендиха кричит: «Батюшки, ребенок мертвый, синий весь. Они бы и его загубили, да тут меня дозвались». Я кричу: «А ну отойди, чего раскудахтались? Яйцо, что ли, снесли?» Поднесли парашке показать, а она обмерла. «Ой, — говорит, — вроде у него плесень, не жилец. И реветь. Хорошо я подоспела. Эх, — говорю, — трястся твоей матери и всем родичам, что такую дурепу вырастили. У них у всех вроде белые, у рабенков. Разойдись, не кудахтай. Синий, синий. Раз синий, значит, живой. Мертвый белый был бы. А он как шел пуповиной вокруг шеи обмотался. Бывает. Височки ему натерло, в ушки и носик подуло. Он дыхнул, да как заорет. Быть ему, говорю, большим начальником. Глотка здоровая». «Отец-то кто?» «А кто ж его теперь знает? По времени освободитель, проходящий солдат. От радости словом. Да пусть. Население произрастать должно. Земля пустует. Что ж это делается? Мужиков так сничтожают, как траву. Не успеешь одного выходить, а другого нянчи на подсменку. Где ж их нарастить столько? А теперь их вон как стали. Из яропланов, из танков, из минометов. Чтоб им, фашистам». «Назвали как мальца?» «Сдурел. Сегодня Ивана Постного. Одним Ванькой больше стало. Тезка тебе». «Подойдите-ка сюда, Серафима», — сказал я. Она подошла. Луна ярко светила в окна. Ну и страшнюга она у меня была, Серафима. Мартышка в платочке. «Наклонитесь». Я поцеловал ее в морщинистую щеку. Жесткую, иссушенную гончарной печью щеку. «Ну вот еще», — сказала Серафима, всхлипнув. «Тоже еще, тряся. Лежи. Я б вот хотела твоего принять, правнука дождаться». «Дождешься», — сказал я как можно веселее и беззаботнее, а сам подумал. «Если горелый позволит. Чем энергичнее я буду действовать, тем быстрее обращу на себя внимание горелого. Бандитам не нужны активные ястребки. Попеленко они простили потому, что тот вел себя как овца, а Штебленок их чем-то испугал. Штебленок повел себя активно». «Завтра я за капустой поеду», — сказал я Серафиме. «Так что ты не волнуйся, если не сразу вернусь». И подумал, а все-таки, что бы ни случилось, в глухарах еще один Ванька объявился. И это совсем неплохо.